тачке кресло, палас, телевизор, чай, сигарета, безделье и лень. Кот батарея в рамке картина, так начинается день. Кофе, окурок, воздуха, минута, скука, тоска, тишина, пустота. Молчит телефон, он опять заколдован, капает с крана вода. Утро, суббота, слышу шаги, время идет. Считаю минуты, дни, часы, но никто не придет. Комната, кухня, гитара, аккорды, форточка, ветер, газета, диван. Плита, холодильник, пустая кастрюля, грязный гранёный стакан. Серое небо, хмурое утро, зеркало, рожа, не стрижен, не брит. Всё монохромно и однородно, жизнь за окном кипит. Утро, суббота, слышу шаги, время идёт. Считаю минуты, дни, часы, но никто не придёт. Утро и вечер, день и неделя, я молод и глуп, да к тому же устал. Иду и иду к неизвестной мне цели, как не был никем, так никем и не стал.